Глава 25. Эпиграф. «Врач выписал мне должную латынь и с мудростью, цветущей в человеке, как музыку по нотным запятым, ее читала девушка в аптеке. Я отдала визиты и долги, ответила на письма. Я гуляю». Белла Ахмадулина. «Не от нужды, от беды взяла я ему путевку в казенный лагерь от мэрии. Были варианты: на Волге — радость, в Анапе — счастливое детство, в Крыму — волна или что-то в этом роде. В интернете все подробно о каждом месте, условия проживания, четырехразовое питание, кружки по интересам, спорт, культурная программа. На одном из первых мест забота о безопасности, ограждение бетонное трехметровой высоты, круглосуточная охрана. Смена выезжает через 3 дня. Меня берут на операцию, крайне рискованное дело, операция на сердце. Целую зиму и весну добивалась. Я терпелива ныне, как крепостное крестьянство. Ничего, ничего. Тупо сходила в аптеку. Сказано, нужен еще один препарат. А трава безумно зеленая в ярких тенях от деревьев на газонах. Гришки дома нет. Он показывает, что ему здорово без меня. Я довольно спокойна. Не зря 7 лет стояла у окна и ждала. Закалилась. По телевизору завтра была война. Смотрю и вся обливаюсь слезами. Пишу, опять плачу, и не о своей смерти. Скорее всего, мой организм операцию на открытом сердце не перенесет. Кошка меня лапами обнимает, тихонько покусывает уши, руки. А Гришка дрянь. Все слабо в нем, жидко, вся жизнь халтура. Болтается, как цветок в проруби. Кошка зовет меня спать в 11:30, мяучит и смотрит в глаза. Самая короткая ночь 22 июня, начало войны. Хотела сказать об этом Гришке и про летнее солнцестояние, да некому сказать. Может быть, я об нем вся от слез промокла. Не будет он, не будет, как те подростки. Он на год младше, а на самом деле на все 10 лет. Такой идиотина, что душой, что умом. Одно только, не злобив, не злопамятный. И в жизни никого не обидел, кроме меня. Но никогда не сделал больно маленькому, слабому. Его любит Ольга Верленовна, руководительница продленки. Там не надо делать уроки. Плетут фенечки, нижут бисер, кто во что горазд. Чайку попьют, съедят, что на третье в столовой осталось, посмотрят мультики. Бывают и драчки. Вот тут Гришка Верленовне помощник, очень кстати. Верленовне ведь тоже надо выживать в среде недопесков. Он застревал у нее дольше всех. Она опаздывала на последнюю электричку. Я ее каждый год прошу и умоляю сказать Гришке, чтоб шел домой. А она: «Нет, это мне не под силу». Верленовна развратила Гришку, еще и денег дает на кафе. Я спрашиваю: «Вы всю зарплату тратите на игрушки, побрякушки и на конфеты?» «Нет, только половину», и улыбается. «Он там с маленькими играет, это хорошо. Я всем повторяю, он будет воспитателем детского сада. Чем еще мне гордиться? Это я в нем и люблю. А меня признает только кошка». Но и она не дождалась, пошла спать. Утром позвонили. Уже назначено число, когда умирать. То, что нету Гришки, что он не попадет в лагерь, опоздает на поезд, схватило цементом мое нутро. Телефон говорит: абонент недоступен. Он уже был недоступен в жизни несколько раз. 2 раза он опаздывал на дальний поезд, и я с ним неслась, задыхаясь, гремя тележкой с привязанным рюкзаком. Будто он не попадет в жизнь, а я кувыркаюсь вниз, вниз, в яму. Звоню без конца. Он все-таки пришел, одет во все новое. Маша мне привезла, она в среду вернулась. Он сказал, что не хочет, чтобы я его провожала. Я спросила, почему. Что, его девушка провожает или друзья? Она меня бросила. «Оля». «Да не Оля, Настя». «Уже Настя? Почему?» Она сказала, что я вру. «Ты ей врал?» «Да ничего я ей не врал. Так я пойду тебя провожать, хочешь или не хочешь, пока не посажу тебя в вагон. А что ты скажешь, если меня придут провожать друзья с бутылкой водки?» «Тебя отправят с вокзала». «Да я пошутил, не понимаешь? 3 часа до выхода. Я пойду погуляю». Тут я стала кричать на него. Выяснилось, что у него нету плавок. На море едет. «Плевать, я буду в шортах купаться». Схватилась ехать с ним на рынок за плавками. «Да чего там, я без тебя куплю». «Ну, у меня только 100 рублей. Не дам же я тебе 5000-ную». Деньги вгоняют Гришу в некое состояние и имеют над ним магическую власть. Мы с ним оба про это знаем. «Ну, ничего», — говорит, — «я достану, сколько не хватает». «Как достанешь? Может быть, у тебя в заначках припрятано?» «Нет у меня ничего. Просто подойду к одному, к другому. Дайте 5 рублей». «Не стыдно?» «Нет». Пошел, вернулся очень быстро, показал. Великоватый, но тут резинка затягивается. Еще осталось время, я заставила его убрать свою комнату и пройтись с пылесосом. Его объект выбирал сам. Он тянул время, отругиваясь, шепотом матерился, но худо-бедно все убрал и с чемоданом на колесиках отмашки привез в пику мне. Не с рюкзаком, двинулся, демонстративно жуя жвачку. Уехал, но никуда не делся из моих мыслей и горьких чувств. Голос звучит, и даже последние реплики. Я раздумывала, что за причина ему терять и курочить мобильники. Да если и не потерян мобильник, то абонент недоступен. А если потерян и покурочен, то какими-нибудь путями нужно приобрести новый, клевый, чтобы девушка убедилась, с кем имеет дело. А как-то было, звоню ему несколько раз, надо, чтобы он к ММ на урок не опоздал, а он: «Хватит звонить, я девушку обнимаю, а ты трезвонишь». Если девушка не отвечает, треснуть об пол мобильник. Как 2-летний ребенок бьет кулачком лестницу, на которой он упал, так и мой 16-летний лупит стол и стул, стукнувшись об угол. И в первые школьные годы все шариковые ручки выпотрошены и сломаны пополам. Наверное, за некрасивые буквы. А потом наручные часы. Я выбрала в подарок наглядной моделью цикличного мира с круглым циферблатом и четкими арабскими цифрами. То были первые. Он разобрал их на колесики и винтики. Следующие, светящиеся на фоне черного циферблата, интригующие. Он разбил их молотком при учительнице. Еще следующие, мои, сам взял, присвоил. Потом были электронные с месяцем, числом, днем недели. Куда делись? Ну, купи себе сам, выбери, какие хочешь. Купил золотые за 600 рублей. Следующий опека подарила по разнарядке за достижение. Каждый раз он был очень доволен новым подарком и нисколько не огорчен его утратой. И говорил: «В наручных часах чувствуешь себя мужчиной». «Провидение нас с Гришей свело, вот именно, нас. Он охотно, необъяснимо, примитивно рушащий мир, однажды сломал мне слух». Но с тех пор, уничтожая материальные ценности, он ни разу не задел меня нечаянным резким движением. Меня так легко толкнуть, сломать, и упаду, и хрустнут косточки. Нет, он испепелял взглядом, он говорил грубым голосом, рычал, перечил, всегда перечит и рычит. Но я же знаю, что наследственность, что я наплачусь, что дальше будет хуже, что он меня уничтожит. Все школьные времена я будила Гришу. Он высовывал из-под одеяла палец или 2 или 3, то есть «дай поспать еще 3 минутки». Он не хотел просыпаться и вставать, ныл: «Всегда меня торопишь». Это не я тороплю, часы тебя торопят. Поэтому, наверное, он часы уничтожал. Он крушил мир по некоему назначению, просто. И также поцелуй в ухо, когда я во мгновение оглохла. Он рушит меня и разрушил почти. Такая хрупкая конструкция, как я, была, наверное, предана ему для украшения. А мне? Я 10 лет живу им, а то бы не жила. На заре этих 10 лет говорила всем, в моей жизни появился ритм и смысл, и еще то, что я не могла объяснить окружающим. Это самое главное, за которое я сражалась с супостатом, толкавшим его на злодейство. Сражались один на один, как пересвет с челобеем. За ним татаро-монгольское дворовое войско. За мной... хорошие книжки. Вспоминаю, как в школе Гришина и меня остановила старая уборщица Вера Петровна, неизменная во все времена, пустое место, пробел в действительности для школяров. Мусорят, носятся, могут толкнуть, просто не замечают. Остановила меня. «Ваш Гриша такой хороший, добрый, что не попросишь. Это вы его так воспитали».